кюне абор зонжур да учис хизвач. Кастай бортуш, лана айдар гиви зарафачиди. Сиве сарар мачир сад гурцулия. А, уна айпызида. Зарафатни гавур да куна. Зарафат мирмио. Хактин зарафат аржадахи. Вуна час кичарара уна. Зун бутавой комбината айтанвай шушаяр тодай устарие. Амчи балхун дини дак ардин шушаяр тоз атанвай дия. Сули лаханай вуна Луиза. Ада за эверай дия. Карага кюмека. Сад куэт пут, куд, вод, ргуд, ирид. Ирид шуше... Лана ще я додає да і річ цувод мана тяга, ахпа лана чломір. Вона зік ірк хадарного лганай, ам зарафачі дергів дікал кенай. І річ ще куткад мана тя. За вуч лгана, цувод са чашмішкана, аку і річ ще куткад манат. О, вон хкаж на якому шеєрі, вон діліханова, гзав багая, абур вуч ти ще ярі ахтін. Кюне хик лузвани, лахана шеяр тодайда, кюне хак лузвата зун кфена, саграй. Рике ламани, Луиза, шу шеяр тодай шу кжидди элкена кфенай. Амма садик икадила хиз мад нихтана лханай. Зи шу шеяр яцу бурья. Чир ханани, ятани гзав бур бахая, жаваб ганак мишири. Зи шу шеяр яцу бурьяни, кацу бурьяни лхана шеяр тодайда. Гила чир ханани вучиз бахайта. Са шумуч сефер да варарьяни патов онх кфиз. Ахпо мад элкен хквез, эхир нада лханай. Са шу ше вадманат. Аку мад идалай сак устни агуз и вичдай туша. Зун хакти кася, са ше вадманат. Тадиз агакна ярханвай устардив, чна вирида санал хкажнай амкачел, ахпа устарди гафни талхана мадни юг дахузна инглер чилизянай. Хурхур ииз. Хурхурнай устарди хаик акуазна, чун лахайта курена чаганва чаганафенай. Хаик, вирик хрезвай устарди иглер чилиз яна, кутка чела козна хурхур арзавай. Эхирни вуна Луиза адан кюнел са гилли цигна хабар гунай. Воз тарханани яддайи, воз вучхана яддайи. Устарди бирдан халис жана вурди ки сива кайна вири кувах дивди хурхурна. Гух авуна ва и вичинса капуз, гупуз тфу авунай, ва ха иарада вай харай акатнай Луиза. Михэр. Вич лумир, яхш дайла устарди, михер, тхин вайко, сагаб михер, вирисанал, вурхемилу ти, Луиза, ама зун, чумадни вирисанал куренай, ама вуна, вуна сагили кайкуна, квачел карагарай, ва адаз, артухни хаки ганай. Вун зи имир диз ахвара хиз хакнай. Ха ахвара хиз хасяхтани каткана Луиза. Жволай са рехимлу волтуна тварни Луиза. Зи масанди, зи азизди. Мегерзаз ик ханай кандайни. Чун кисметни вацут хана Луиза. Вичи внелай хак ампе шерхиз. Вичиз кан канипатак. Кисмет хак хана. Ви рикел аламани. Зу техникум диз кабулнай, зу кели свена канзавай, вуна вуч лаханай, вуч дай вуна тек диз махачкала да мукна, и кардал зуни рази тушир. Ама хаивки заз герек за очень доказ кел дайтир, Луиза, ама вун рази тушир, вуна лаханай, саиз хаит ани дюз диз кела сули, зу деди патав жада, зи пата кай кайгуч гуамир, эхерим жи ифиз вун, чин Пусиганда туна шехнай. Сулі лаганай вуна. Вун хінал ксайтані, мус ксайтані, кой ві пусиган зі сесінал дирахас курай. Заз вучіс ятані кичая. Ва зуні вах галаз санал ві хаїбуру патав атана ахпа кэлі сфенак анханай. Ама зун разі ханачір. Вучіз лагайта зі жібін да пула вачір. Махач калда астрахан дез ви хайбуру. Ви ді дедін бубадін патау завай гіл і чіз куяжада чір. Ваз ви ді дедіз бубадіз зун акунак ан завай. Ама лянет хайі пул. Сяхтані зі влярі кай вун карак заву Луиза. На лгуді чемадан платформа далі цігна зун воз кілік заву. Вун вагон дай шедал чин лісна заз кілік заву. Ва шмудні саїсія гаік кілігіз. Երգիկ ճիշտ ջերի սար